Растолковывающий словарь. Главный герой. Хоахин Саа Реста, острие копья, полковник императорской службы разведки, ученик Вечного. Отдельные ключевые лица серии. Черный ярл, мистер Корн, аббат Ноэль, пришедший после. Имена Вечного. Читай серию Вечный. Изначально изгнавший. Имя Творца, применяемое при его упоминании могущественными. Читай серию Вечный. Герцог, смотрящий на два мира. Последователь и ученик Вечного. Читай серию Вечный. Реста Ленуя. Офицер армии сестер Атаки. Мать главного героя. Читай взгляд со стороны. Основные действующие лица. Петр Борисович Дальнов. Петруха. Геолог. Дмитрий Александрович Чернов. Уголь. Геолог. Демид Петрович Тихомиров. Демид. Геолог. Ариэль Куммер. Арик. Вечный студент. Виктор Иванович Пуговкин. Витя. Заместитель министра планеты Калган. Элеонора Поликарповна Пуговкина. Его супруга. Павел Владимирович Боцов. Боцман. Пират. Наталья Андреевна. Пенсионерка. Оленька Бесхознова. Выпускница средней школы. Эпизодические действующие лица. Газван Абу Аль-Вазир. Адмирал флота султаната Регул. Аббас Аль-Дагман. Великий визирь султаната Регул. Аркадий Петрович Котов. Начальник отдела внешней разведки Императорской службы безопасности. Андрей Маркович Истомин. Представительный и полномочный посол Российской империи в султанате Регул. Майор Подеста. Руководитель отдела 606 пограничной станции дальнего обнаружения САК. Фрэнк Малхольм. Офицер САК. Больная голова. Капитан благородных донов. Жареный кролик. Благородный дон. Громила Джо. Благородный дон. Черпала. Первый помощник капитана «Больная голова». Быстрый Гонсалес. Благородный дон, партнер капитана «Больная голова». Проблема. Сын Черпала. Сын полка благородных донов. Могущественные. Звенящий. Представитель Алой трапеции. Хранящий вечность. Старейший представитель Зеленой трапеции. Древнейший. Древнейшее разумное существо в галактике. Проникающий. Специально созданный мутант для проведения глубокого анализа и построения аппроксимаций вероятностного потока событий, постижения истины посредством полного подчинения и дальнейшего химического разложения исследуемого объекта. Офицеры и бойцы армии могущественных. Алый князь. Собирательный образ представителей Алой трапеции. Тролли. Представители низшей касты бойцов. Сао. Представители высшей касты приближенных. Наа Дроган. Сао. Технический специалист проекта Рай. Змееподы. Представители высшей касты приближенных. Шарнауты. Представители высшей касты приближенных. Тирамша. Из клана Сахов, рода Нисаров, он же Алый Дервиш, Архивариус. Шарнаут, координатор проекта Рай. Уанну, из клана Сахов, рода Нисаров, он же доктор Иоанн. Шарнаут, координатор проекта Рай. Планеты. Зоврос, планета, первая подвергшаяся нападению могущественных. Гранд-Петербург, одна из центральных планет Российской империи. Новый Екатеринбург. Крупная промышленная планета Российской империи. Светлая. Базовая планета Детей Гнева. Входит в Российскую империю. Трон. Базовая планета Матриархального королевства. Калган. Периферийная планета Российской империи. Березовка. Периферийная планета Российской империи. Янтарная. Периферийная планета Российской империи. Приграничье. Тантра. Периферийная планета Российской империи. Луковый камень. Периферийная планета Российской империи. Приграничье. Амброзия. Курортная планета. Океания. Курортная планета. Нью-Голливуд. Планета в составе конгломерата САК. Нью-Оклахома. Планета в составе конгломерата САК. Нью-Вашингтон. Столичная планета конгломерата САК. Некрон. Луна газового гиганта. Прадон. Астероид в поясе системы Нью-Оклахома. Эл-Транс. Планета в составе ареала могущественных. Официальные властные структуры людей, политические конгломераты с различными формами правления. Содружество Американской Конституции, САК, американцы. Российская империя, русские. Султанат Регул, арабы. Великая Китайская Народная Республика, ВКНР, китайцы. Аббревиатуры. ИСБ, Императорская служба безопасности, ИСБА. ОПБ, отсекающий пожарный бокс. СПП, Служба планетарного патруля, ПВО, противовоздушная оборона. БИУС, боевая информационная управляющая система. РД, ракетный двигатель. БДСК, большой десантный сторожевой крейсер. БК, большой космопорт. Россия-17, международный транспортный терминал на орбите планеты Гранд-Петербург. ССС, строго, совершенно секретно. СИЛ, система идентификации личности. НАСА, Национальное космическое агентство США. Животные. Ледяной вор, гигантский белый медведь, крупный хищник, обитающий в полярных областях планеты Светлая. Медведик, дикий зверь, обитающий на планете Луковый камень, по описанию соответствует бурому медведю. Спрингер, плотоядный ящер-динозавр. Классы боевых кораблей по возрастающему тоннажу и боевой мощи. Клипер, корвет, фрегат, миноносец, эскадренный миноносец, эсминец, крейсер, линейный крейсер, линкор, большой десантный крейсер, авианосец. Другие незнакомые и малознакомые слова. Активатор, силовой лифт. Архан, командир обособленного подразделения, вожак. Наа, уважаемый, стандартное вежливое обращение, сауо. Базар, громкоговоритель, извещатель, верещатель, ревун. Глайдер, легкое планетарное транспортное средство. Глиссада, траектория захода на посадку. Джампер, средство планетарного передвижения и доставки грузов. Импульсник, тяжелый лучевой пулемет. Камбуз, кухня, флотская. Кандарские горы, горная цепь, окружающая ледяную пустыню. Келемит, очень редкая кристаллическая комбинация тяжелых элементов, после выделения из несущей породы представляет собой серый матовый металл. Наноуглерод, волокнистый искусственный материал. Носорог, собирательное жаргонное название определенного вида детей гнева. Ордер, порядок, атакующее или походное построение боевых кораблей. Парсек, единица длины, примерно 3,26 световых года. Пиропатрон, одноразовый термальный химический генератор. Плазмобой, вид оружия, стреляющего плазмой. Световой год, единица длины, расстояние, которое свет преодолевает за один год. Скорпион, штурмовой корабль могущественных класса эсминец. Трассер, легкий лучевой пулемет. Штурмшип, штурмовик, штурмовой корабль детей гнева класса фрегат. Хомлоки, расы-разрушители, расы, не способные к стабильному развитию или адаптации в рамках исполнения миссии могущественных. Экраний, очень редкий кристаллический материал. И выражение. Итлыхэ мешпоха, ходзихэ иргэсроха. В семье не без урода. Вольный перевод с иврита. Барух Аба. Добро пожаловать, иврит. Бист мешуге, «Ты долбанулся?» – вольный перевод с идиш. Текст читал Владимир Авор, Москва, 2018 год.